мое, а нас утыкаю в себя временами. Мое сердце бьется раз в час. Я очень болен, другими словами. Она на полупальцах в тишину. Я за ней, но менее резво. Я удивляюсь тому, что дышу одним воздухом с ней и остаюсь трезвый. Ты знаешь обо мне. В одиночестве забытых картин, нанесенных на кирпичные стены, я шатаюсь этой ночью один, разбираясь в неполадках системы. Подогревая грани мегаполисных рек, я вдыхаю полуночную стужу. Мое сердце переходит на бег, когда тебя я так долго не вижу. Ты знаешь обо мне. Без тебя меня фактически нет. Я с тобой, я снова жива. Ты мой закат, ты мой рассвет. Это музыка наш с тобою секрет. Время пыль, без тебя меня нет. Thank you.